392. Считаю, можно пустить существующую насущную жизнь по руслу сердца, но признание основных законов. Так утверждаю сущность построения твердого и прекрасного.